Ты лучше не вмешивайся. Ританкур обиженно остановилась, подбросив ногой несколько камешков. «И серьезная война?» — спросила она. «Скорее да, чем нет». «Что он сделал?» «Главное, что он сделает. Он ведь тебе нравится, да, Виолетта? Не суйся между двух огней, потому что рано или поздно придется выбирать между ним и мной». 15. В 10 утра плиту, наконец, сняли, обнаружив под ней ровную, утрамбованную землю. Сторож не соврал. Почва казалась нетронутой. Тут и там валялись ошметки почерневших роз. Полицейские, усталые и расстроенные, крутились вокруг, не зная толком, что предпринять. Какое решение принял бы старик Анжельбер, увидев кучку сбитых с толку мужчин? — спросил себя Адамберг. — Сделайте все-таки снимки, — сказал он веснушчатому фотографу, милому, способному парню, чье имя он, как всегда, запамятовал. — Бартено, — шепнул ему Данглар, считавший, что исправление светских просчетов комиссара тоже входит в его обязанность. — Бартено, сделайте несколько снимков, детали крупным планом. — Я вас предупреждал, — проворчал сторож, насупившись. — Они тут ничего не делали. Даже крохотной ямки нет. — Что-то тут есть все равно, — не сдавался Адамберг. Комиссар сел по-турецки на сдвинутую плиту и подпер руками подбородок. Ританкур отошла в сторону и, прислонившись к соседнему надгробному памятнику, закрыла глаза. — Она сейчас дремнет, — объяснил новичку Адамберг. «Она одна у нас умеет спать стоя. Как-то раз она объяснила, как это делает, и мы попробовали. Умер Каде. Почти получилось. Правда, заснув, он упал». «Ну еще бы», — сказал Вейренг. «А она что, не падает?» «В том-то и дело, что нет. Пойдите посмотрите, она, правда, спит. Можете говорить в полный голос. Ее ничто не разбудит, ибо она так решила». «Все дело в преобразовании энергии», — разъяснил Данглар. «Она ею вертит, как хочет». «Нам от этого не легче», — заметил Адамберг. «Может быть, они просто на нее пописали», — предположил Жюстен, севший рядом с комиссаром. «На Ританкур? На могилу, черт побери! Слишком муторно и дорого, чтобы просто пописать». — Да, прошу прощения, я так просто сказал, чтобы развеяться. — Я вас ни в чем не упрекаю, Вуазне. — Жюстен, — поправил Жюстен. — Я вас ни в чем не упрекаю, Жюстен. Впрочем, развеяться мне все равно не удалось. Развеяться можно только двумя способами — поржать или заняться любовью. А мы сейчас не делаем ни того, ни другого. Я заметил. «А если поспать?» — спросил Вейренг. «Не развеешься?» «Нет, лейтенант, просто отдохнешь. Это разные вещи». В наступившем молчании сторож спросил, может ли он уже идти. «Да, может. Пока подъемное устройство здесь, надо положить плиту на место», — предложил Данглар. «Не сейчас», — сказал Адамберг, все так же подпирая руками подбородок. «Посмотрим еще. Если ничего не найдем, вечером наркотдел заберет у нас дело». «Не будем же мы тут сидеть день и ночь, только лишь в пику наркотделу». Его мама сказала, что он не притрагивался к наркотикам. «Ну, мама!» — Жюстен пожал плечами. «Вы что-то слишком развеялись, лейтенант. Мамам следует доверять». Вейренг слонялся чуть поодаль, бросая время от времени заинтригованные взгляды на Ританкур, которая впрямь крепко спала. Иногда он что-то бормотал себе под нос. «Данглар, попытайтесь разобрать, что там лопочет новичок». Майор с отсутствующим видом прошелся по дорожкам и, вернувшись, сел рядом с комиссаром. «Вы уверены, что вам это интересно?» — Я уверен, что это поможет нам развеяться. Он бормочет приличествующие случаю стихи, что-то о земле. — Что именно? — обескураженно спросил Эдамберг. — Напрасно жду ответ, к тебе земля взывая. Невыносима ночь, конца ей нет и края. Не знаю, это ты таишься, или это я сам не слышу стон печального ответа. И так далее, я всего не запомнил. Автор мне неизвестен. Еще бы, это его собственное. Он стихи печет, как нечего делать. Любопытно, сказал Данглар, наморщив высокий лоб. И как все любопытное, это у них семейное. Ну-ка, повторите мне стихи, капитан. Это не бог ведь что. Но зато в рифму что-то в этом есть. Прочтите еще раз. Адамберг очень внимательно выслушал его и встал. Он прав. Земля все знает, а мы нет. Мы не способны ее услышать. В этом-то вся загвоздка. Комиссар в сопровождении Данглара и Жюстена вернулся к могиле. Если звук есть, а мы его не слышим, это значит, что мы оглохли. Ни земля, ни ма, а мы никуда не годимся. Поэтому нам нужен специалист-переводчик, парень, который сумеет услышать пение земли. — И как это называется? — обеспокоенно спросил Жюстен. — Это называется... — Археолог, — сказал Эдамберг, вынимая телефон. — Или говнокопатель, если вам так больше нравится. — И у вас такой есть в запасе? — Есть. — Эдамберг набрал номер. — Классный специалист по... Комиссар запнулся, подыскивая слово. — Ископаемым остатком. — подсказал Данглар. «Вот — Вот-вот. Именно. Он нам и нужен. К телефону подошел старый циник Ван Дузлер. Полицейский в отставке. — Смотри, Фред Варгас. — Мертвые, вставайте. Адамберг объяснил ему в двух словах, в чем дело. — Завал, тупик. Обрал. Правильно я понимаю? — усмехнулся Ван Дузлер. — Но герой победил дракона. — Да нет, раз я позвонил. Не дразнитесь, у меня очень мало времени. — Ладно, кто из них вам нужен? Марк? — Нет, первобытник. Он в погребе, по уши в каменном веке. — Скажите ему, руки в ноги и ко мне на кладбище Манружа. Это срочно. Он бы вам ответил, что на глубине 12 000 лет до нашей эры ничего срочного быть не может.